روز белые розы, белые розы, низ защитный шипы, шипы. Кто их придумал, кто их опрозал? Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу. Руки твои вытрут слезы мои, я не могу иначе. Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая. Только сейчас начал я замечать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу. Руки твои вытрут слезы мои, я не могу иначе. Видишь меня в последний раз? Лишь за окном листва кружится, вместе листвой пролетят года, а наша любовь не повторится. Ты не изменишь, не предашь и не соврешь про то, что было. Пусть знает все ребенок наш, как я любил, как ты любила. Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя, всю теплоту, что в душе хранила. Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя, всю теплоту, что в душе хранила. Славься, любовь, истина, свет, и прекраснее этого имени нет. Звон колокольный наполняет сердца, и славится имя Отца. Почему так вышло, почему? Словно не похоже на мечту, но неправду он сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви. Кому-то снятся белые березы, кому-то снятся росные луга, а мне все снится рощ и дом, и рощ сосновый, и лес сосновой рощи, где мама ждет по-прежнему меня. Кому-то снятся очи голубые и что-то еще их глаз, а мне все снится мама родная и блеск прекрасных ее глаз и сердца. Видишь меня в последний раз, Лишь за окном листва кружится, вместе листвой пролетят года, а наша любовь не повторится. Ты не изменишь, не предашь и не соврешь про то, что было. Пусть знает все ребенок наш, как я любил, как ты любила. Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя, всю теплоту, что в душе хранила. Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя, всю теплоту, что в душе хранил. Да будет любовь на устах и на земле, и святится имя Твое на небесах и на земле. На асфальте белом ты рисуешь лето, ласковое солнце, трогаешь ладонью, далеко-далеко парус уплывает. В этом счастье сон, в этом мире счастье много-то бывает. Полины пужа, рай, июль, ночи такие теплые, длинные. И первый поцелуй, это еще не любовь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тополины пужа, рай, ночи такие длинные, теплые, короткие. И первый поцелуй, это еще не любовь. Матушка Мариан слезно обращалась: в Америке, в Африке, дети, куда вы идете? Вы же идете в пропасть. Но человечество упорно, как сломанная машина, двинулось в пропасть. Отныне вы должны стать неспособны даже подумать о ком-то плохо. Ни при каком знамени вы не имеете права это сделать. Так будьте же достойными и внемлите этому глазу, глазу сердца, не впускаясь в злобные высказывания, коих и так полны ваши мысли. Учитель, у меня сегодня день рождения, что я могу сделать в этот день? Все хорошее, что и в любой другой день. Ваш день рождения — это каждый день. Вы стали, хоп, ваш день рождения. И будьте осторожны со своими мыслями. Я еще раз повторю. Будьте осторожны со своими мыслями. Славен Бог, славен Бог, истинной любви. Славься Бог, славься Бог, славься, славься ты. Я шагаю по дороге, где и счастье, и покой, где веселые дороги мне плетутся за плечом. Я шагаю по дороге, та-та-та-та-та-та-та. Ты сегодня с утра словно фея добра, серебришься заботой и лаской. От движений твоих, как от слов колдовских, веет сказочной, забытою сказкой. Подари в этой белый вечер, укрытым легким тупым пухом тополей. Подари до новой встречи и до новой улыбки твоей. Белый-белый-белый вечер. Кончайся и улыбки нежные свечи. Вечная любовь, нежная вещь, нежный океан с ней бесконечность, красота любви, нежности твои. О, я лечу к тебе, когда полюбил тебя, узнал, что такое любя. Жить не для себя, а для любимой. В храме бескорыстной любви льют проливные дожди. И это не просто дожди, это слезы пречистых. Почему так в мире происходит? Почему за летом осень бродит? Почему на юг стремятся птицы? Я могу лишь с этим согласиться. Я лишь верить могу, что однажды вдруг чудо приснится. И как прилетят золотистые птицы. Да-да-да. Я заметила однажды, как уж сухие сирени расцвели, как будто в мае. Веришь ты мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел через окошко. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Я полюбил. К чему бы это призрачное счастье? Я позабыл. Все волновавшие меня когда-то страсти. Воспах кричал. Обменный бабуян. Верю ласковым речам. Вас готов я слушать вечно. Сердцем свет твой ловлю, как же я люблю тебя, Господи. Боже, молимся тебе, ты на небесах нас, Боже, мы же на земле. Боже, сердце слышит стук. Как нисходит, святый Боже, к нам твоя любовь. И вот стучу во врата твои тихо, а безмолвием наполнены стены твои. Что ж, путь мой дальше возляжет туда, где определилась земля новая, Иерусалиму новому расцветь должен на земле. Прощай, земля сов древних, и да не скажешь, я не слышала стука твоего. Но однажды ты был гордо, восставишь поступ свою на неспосланное Богом. А что ж теперь имя твое? Ты все больше рассыпаешься, и теперь моя нога позволяет поставить твердую поступь на прах твой рассыпающийся. Теперь имя твое ничто. А что есть человеческий опыт? Это море крови, это море горя. Кому нужен этот опыт?